Глава третья. Бранные мышцы солдат уже напряглись для битв. Пора бы и двигаться армии на Черноморье. Но Миних от похода скорого что-то отлынивал, осторожничая. «Травы-то еще нет», — говорил он, — «травы дождемся». На этот раз решено было по рекам к морю спускаться. А князю Трубецкому велено от Миниха кораблями же хлеб и осадную артиллерию под очаков доставить. Вообще фельдмаршал не признавал за флотом боевого значения и корабли с телегами часто путал. «Разница между телегой и кораблем невелика», — утверждал фельдмаршал. «Телега по земле едет, а корабль по воде плывет. Но все одинаково грузы должны перевозить». В русскую ставку прибыло немало офицеров из стран европейских. Иные в Туне надеялись пронаблюдать, как об стены Очакова будет Россия лоб себе разбивать. Особенно много соглядатаев прислала Вена, и цесарцы на руках носили принца Антона Брауншвейгского. Племянник императора Карла VI, он был для них как бог, что Миниху явно не нравилось. Здесь бог един, великий Миних. Из русских генералов состояли при армии Аракчеев, Тараканов, Леонтьев, князь Репнин, Бахметьев. Прибыл из Оренбуржья и Румянцев. Миних его не взлюбил. Румянцев же меж тем водил солдат в лесок, где они веники тысячами вязали. — Если собрались париться, — язвил Миних, — то баню я вам обещаю, только кровавую баню. — Нет, фельдмаршал, коли татары степь подожгут, нам пожара не загасить. А вениками завсегда огонь степной и тушат. Из числа своих приближенных Миних более всего побаивался талантливого шотландца Джемса Кейта. Соперника в нем подозреваю. Кейт справедливо требовал от фельдмаршала точности. А разве князю Трубецкому можно провиант доверить? — Не ест же он его, — увиливал Миних. — А пушки сумеет он доставить к Очакову? — Уверен. Князь обещал мне спустить прямо к Очакову плашкоуты с хлебом и пушками. — А где план Очакова, который мы должны брать? — Нет плана, — огрызался Миних. — И так возьмем. Знаю лишь одно, что конфигурация цитадели Очаковской шестиугольная. — Как же, — настаивал Кейт, — без плана на штурм идти? — Бог, — отвечал Миних, — с нами Бог. Ясно? С верфей брянских спустили по Десне к Киеву множество кораблей. Плоские, как блины, они были способны перевалить пороги днепровские, годные и на мелководьях лиманов черноморских. Пехоту сажали на корабли, вручали солдатам весла многопудовые. Офицеры флота тут же наспех учили солдат, как ловчее воду веслом загребать, как по вечерам мозоли на ягодицах залечивать, и наполнился Днепр чудесным видением флота, который в свои паруса ловил ветер попутный. А на передней галере, подставив солнышку громадное пузо, величаво плыл к славе сам Миних. — Вот и травка показалась, — говорил Млея, — а рядом с ним возлежала на коврах смешливая Анна Даниловна, которой родить впору. Тянулись Днепром вдоль рубежей с Речью Посполитой. За Кременчугом открылись перед армией безлюдные места Сечи Запорожской. Скоро уже и Переволочная, где после Полтавы безутешно рыдал королевус шведский. Миних выбил трубку о борт корабля и тишком признался пастору Мартенсу: ума не приложу, как до Очакова добираться станем. Сгрузились на берег, бойко заторговали греки-маркетанты, чуя поживу. От скрипа многих тысяч телег болели уши. Гнали скотину гуртами на прожор великой армии. Возле кобыл маток, тыкаясь носами под животы их, бежали бархатные жеребятки. Лохматые и грязные верблюды, гримасничая, с недовольством тянули пушки. Золотистые быки, весне радуясь, игриво бодали пугливых коров. Среди массы животных, колесниц и орудий солдаты проносили рогатки, похожие на тараны. В довершение всего раздался дикий женский вопль. Вблизи порогов Днепровских, посреди шума военного компонента, княгиня Анна Даниловна породила здоровую, крикливую девчонку, которую нарекли в честь царицы Анною. «Разве же это армия?» — брезгливо говорили австрийцы и наблюдатели стран прочих. «Это ведь табор дикий, орда какая-то. Казалось, сам черт ногу сломает в этой неразберихе». Вот Миних в ярком халате вышел из шатра, взмахнул рукой. «Пошли! Дирекция на Бендеры!» Войска тронулись, и сразу обнаружилось, что порядок все-таки существовал. Орда превратилась в армию, покорную дисциплине, и даже любая корова, обреченная в пути на съедение, казалось, заняла надлежащее ей место. Поднялась тут пыль, пыль, пыль, ох и пылище! Потянулись обозы, обозы, обозы. Они были столь тягостно велики, что арьергард армии подходил к лагерю на рассвете, когда авангард уже поднимался в путь. Даже сержанты гвардии имели для нужд своих до 16 вазов с барахлом, а багаж генерала Карла Бирена тащили сразу 30 быков и лошадей, 7 ослов и 15 верблюдов. Стоило армаде русской застрять на минутку, как после нее земля оставалась будто выбитой. Несчастный скот успевал сожрать под собой каждую травинку. На походе при появлении Миниха деташемент лейб-гвардии до земли склонял свои знамена. Вдали от столицы фельдмаршал уже принимал царские почести, на которые церемониальных прав не имел. Считая знания свои всеобъемлющими, Миних по вечерам в шатре своем учил Анну Даниловну, как ей следует давать грудь младенцу. — Да не учи ты меня, Христофор Антонович, — обижалась дама. — Это уже шестой у меня. Как-нибудь и без твоих инструкций выкормлю. Ласси поднял свою армию на поход раньше Миниха. Она струилась на Крым степями приазовскими. Здесь меньше было пышностей, но зато больше внимания к людям, отчего войска и шагали напористо. Далеко протянулась вдоль берега моря Сакма, пробитая татарами и ногайцами. Дико тут все, одичало. Выходя из Азова, фельдмаршал Ласси встретил разрушенный Троицкий острог на Таган-роге и заложил тут крепостцу с пушками. На месте этого укрепления впоследствии, 1769 год, был заложен город Таганрог, населенный тогда же выходцами из Белгорода и Воронежа. Гигантской тысяченожкой, ощетинясь багинетами ружей, двигалась армия на перекоп. Иногда солдаты видели, как в морской дали тяжко и неотступно выгребают из блеска синевы галеры. Следуя морем близ берегов, ноздря в ноздрю с армией Ласси, проходила донская флотилия вице-адмирала Петра Бределя. Перед кораблями расстилалось древнее Сурожское море, а в море том нагуливали жирок громадные осетры, резвились в Азовье вкусные севрюги. А порою галерные весла было не провернуть в воде от густоты косяков леща, судака до частой тюльки. Иногда корабли теряли армию, но лагерь ее моряки легко обнаруживали ночью по зареву костров, освещавшему ширь небесную. Ласси дождался флотилию в устье реки Кальмиус. Позже здесь возник цветущий город Мариуполь, с 1948 года Жданов, ныне морской порт и металлургический центр на юге страны. Выше по течению этой реки находилась местность печальная, где во времена ветхие случилась несчастная для Руси битва с татарами на Калке. Здесь армия Ласси застряла не в силах переправить через Кальмиус пушки тяжелые. Бредель вызвал Петра де Фремери. Бери 40 блашкоутов и мост для армии сооруди. Де Фремери, веселый и загорелый, как дьявол из преисподни, составил на реке корабли бортами, словно понтоны, и армия прошла через настилы плашкоутов с лошадьми, с обозами, с артиллерией. Бредель потом созвал морских офицеров. — Господа флот, до Берды мы еще дотянем. На мысе Берда, позже 1827 год, был заложен Бердянск, курортный город с грязелечебницами. Ныне Бердянск является центром колхозного виноградарства в Приазовье. А затем карты можно выбрасывать. Потянемся, как слепые, вдоль берега. За Бердою моряки видели с кораблей тучи ногайских всадников, которые с берега осыпали гребцов стрелами. Берег по траверзу поплыл куда-то вбок. Армия из виду совсем пропала. По ночам уже не светили ее дружественные костры, вселяющие бодрость. «Огибаем косу длинную», — насторожились моряки. Адмирал Бредель, полуголый, с ножом у пояса, словно пират, шатался по палубе с православными святцами в руках. «Сей день», — из святцев он вычитал, — «на Руси святого Виссариона поминают, а посему греха нет, ежели назовем косу Виссарионовской». Со стоном и хрипом вырывалось дыхание из груди гребцов. Соль морская разъедала ладони. Трудно это дело грести, денно и нощно ворочая пудовые весла в ртути тяжелых вод морских. Только успеешь ткнуться носом в днище, чтобы вздремнуть, как тебя уже сверху ногой пихают. Вставай, Ванька, по тебе весло плачет. Опять уперлись в косу. Долго-долго огибали ее с юга. Бредель заглянул в святцы. Сей день на Руси святого Федота празднуют. А посему назвать косу Федотовской и на картах то начертать? За этой косою догорал костерок. Плашкоут мичмана Рыкунова врезался в берег, матросы с ружьями кричать стали: «Эй, у огня! Свои люди или чужие?» Встал от костра казак с ложкой в руке. «Православные будем. Нас нарочно от армии оставили, чтоб сообщить вашему флотскому благородию, гребите и далее вдоль бережка, а Ласси с войсками уже в Геничах стоит». Ныне город Геническ, районный центр Херсонской области Украинской республики, порт и железнодорожный узел на Азовском море, известен рыбными и фруктовыми консервами. — А что это за геничи такие? Казак попробовал каши из котла, долго чесался. — Кажись, не город, — ответил. — Село, может? — спрашивали с корабля. — Того не знаю, не бывало, что там. «А где же они, твои геничи?» «Там!» И казак махнул рукой в ночку темную. Рыкунов доложил об этом Бредалю, и тот хватил чарку перцовой. Вояк отчаянный, лихой навигатор, он не растерялся. «Весла на воду!» — скомандовал. Вздрогнуло море от единого удара тысяч лопастей, и тронулись в незнаемые прамы и дубель шлюпы, боты мортирные и кончебасы, а за ними пошла мелочь прочая, на которых гребли люди, иные море впервые видевшие. Вскоре эскадра вышла вдоль берега на Геничи. Оказалось, что это улус татарский, грязный, зловонный, блошливый. По бортам кораблей кисли топкие нехорошие берега. В командах было примечено, что вся рыба куда-то исчезла. Может, вошли в реку ядовитую, — сомневались люди. Залив или пролив тайный, утверждали другие. Де Фримери, чтобы споры пресечь, шагнул к борту, зачерпнул горсть воды и глотнул ее одним махом. — Это море, — сказал, — это гнилое море, и вода здесь противная. Дайте рому глотку ополоснуть от мерзости этой. Бредель долго колдовал над худыми картами. — Не знаю, что и писать ради навигации точной. Куда вошли? Но разумею, что соленых рек не бывает. Пишу — море. Так они забрались в гнилое море, по-татарски — Сиваш. Ласси созвал совещание офицеров армейских и флотских. Говорили, как войти в Крым и как из Крыма выйти. — Вопрос плохо скроен и пошит негоже, — отвечал Ласси. — Надо спрашивать, как войти в Крым. А уж как выбираться из него? Об этом посудим, когда в Крыму побываем. — Перекоп закрыт, — утверждал Бредель. — С года прошлого татары умней стали, и воротцы эти захлопнули намертво. — Ежели через перекоп ворвемся в Крым, то обратно не выскочим. Галеры проплывали в ночи, трепеща стрекозьими крылами весел. Крупные звезды рассыпало над саклями геническими. Крым был уже близок, как локоть, который зришь, но вряд ли укусишь. Ласси показал рукой вдаль. Видите, от самого Крыма в гнилое море вытянут длинный язык косы арабатской, которая заводит прямо в логово хана крымского. Вот ежели армия перепрыгнет с берега Матерова на косу арабатскую, тогда мы сразу в Крым вскочим и окажемся в Тавриде с той стороны, с которой не ждут нас татары, сидящие в перекопе. Послышался вой. Из трескотни цикад, из гущи ночных трав вырвались, словно демоны, 4000 всадников. Чух, чух-чух, чух-чух, кричали они. Это прибыла калмыцкая конница от хана Дандуки Омбу. Возглавлял ее свирепый, как барс, тысячник Галдан Норма. Барабаны забили поход. Тяжко взрывая воду веслами, проследовали мортирные боты под командой де Фремери. Солдаты вязали в ряд пустые бочки, стелили их по морю, и этот мост перекинулся через Сиваш. Искрились белые пески, пропитанные солью и ракушками. Армия перешла по бочкам через пролив, не замочив ног, и солдат, русский ногой босою, ступил на зыбкий песок арабатской косы. Не верилось. Разве можно поверить в такое? Без единого выстрела, не пролив капли крови, армия Ласси уже стояла на крымской земле. — Всем по чарке, — велел фельдмаршал. — И более чарок не будет. Воду беречь. Ни колодцев, ни родников здесь нету. Пошли. Мост из бочек остался у Геничей не разрушен на случай внезапной ретирады. И начался поход, беспримерный в истории войн. Шли русские по косе Арабата, как по лезвию острого ножа, воткнутого прямо в сердце ханства проклятого, ненасытного. — Солдаты, — говорили офицеры, — отныне любой из вас, генерал, маневр свой обдумывай, действуй спокойно, сильный слабого ободряй, молодые ближе к ветеранам держись, помощи не жди, ее не будет. Россия за 39 земель осталась. Миних своим солдатам думать не разрешал. Здесь, думаю, один я. Да и зачем им думать, если я уже все продумал? Солдатский катехизис века прошлого учит. Армия оленей, руководимая львом, сильнее армии львов, руководимой оленем. Это верно. Оленем только и осталось, что во всем льву повиноваться мне. Старинный шлях уводил армию на Бендеры, совсем в другую сторону от Очакова. Когда турки уверились, что русские идут на Бендеры, Миних круто развернул армию на юг прямо на Очаков, только сейчас обнаружив перед противником свои истинные планы. Солдаты зашагали целиной, спаленной заживо. Для воодушевления слабых без устали рокотали барабаны, грохотом своим они покрывали колесные визги. Габаисты дудели в полковые габои. Армия шла в трех каре, и птица с высоты Поднебесной видела, как ползли через степь три громадных щетинистых жука. Вместе с русскими воинами шагали сейчас на Очаков хорваты и сербы, венгры и греки, македонцы и валахи, молдаване и болгары. В седлах качались усатые сонные запорожцы. Любой народ, что страдал от турок в притеснении, имел своих сынов в русской армии. Каре уплывали, как корабли в душный угар степей. Утопая в мучнистой пыли, почасту падали люди. Воды, хоть капельку, просили упавшие. Ревел скот, непоенный, второй день и третий. Скотина умирала на земле рядом с людьми. И люди умирали на земле подле скотины. «Усилить шаг!» — рычал Миних из окошка кареты. Фельдмаршала нагнал усталый Манштейн. «Очакова не видать, а люди умирают, как мухи». Миних высунулся из окошка кареты красномордой. «Это не новость», — отвечал он. «Русские умирают молча. А вот я помню французов. Так они визжали перед смертью. Передайте от меня казакам, чтобы поймали хоть одного татарина». Поймали. С расспросу пленного выяснилось, что обмануть хитрого врага фальшивым заходом на бендерский шлях все же не удалось. Очаков сильно укреплен, а гарнизон его усилен отборными войсками из босняков и арнаутов. Армия напряглась в марш-рывке, торопясь выйти к Очакову. Померкло солнце, и впереди возникла туча багрового дыма. Турки подожгли степь. Сухие травы сгорали со свистом. Пыль, перемешанная с пеплом горьким, забила горло. Люди дышали раскаленным прахом и шли, шли, шли. Травинки не осталось после пали. Доска, не степь. Фуражиры возвращались пустые. Где-то послышалась стрельба. Миних заволновался. Всему есть конец, и, кажется, мы выходим к цели. Высоко в небо взметнуло язык рыжего пламени. Неужто снова паль пущают? Сгорим, братцы. Миних из кареты перебрался в седло, поскакал. Вернулся обратно растрепанный, почти счастливый. Это не пожар в степи. Турки жгут свои форштадты. Наша армия с темнотою ко городу пришед, обступила город кругом, и как пришли, в ружье становились, несмотря на салютацию с города из пушек, и тако до свету в ружье пребывали. Они пришли. А за рвом глубоким, с нерушимых фасов, бастионов, смеялись над ними турки. Они бы смеялись еще больше, узнай только про Анну Даниловну. Рано утром из разведки вернулась кавалерия, успев за ночь обскакать побережье по дуге лимана. Мы пропали. Ни одного корабля в лимане. Князь Трубецкой опять обманул армию. Не только хлеба, но даже осадной артиллерии к Очакову не прислал. Манштейн добавил с лестью, пропитанной тонким ядом. Это могло бы устрашить кого угодно, только не вас, мой экселленс. Миних начал сопеть. — Конечно, — продолжал Манштейн, — ваше сиятельство имеет случай блеснуть своим гением, и... — Не взять ли вам этот Очаков голыми руками?